Убежище в глуши. В начале лета, на вторую ночь после того, как Ред исчез из степи вождя рода медведицы, в небольшой, закрытой со всех сторон горной долине паслись две лошади. На ночную долину легли густые тени гор. Как руины давно прошедших земных потрясений, чернели над нею огромные уступы скал. По ним струилась вода, и местами водопадами срывалась с высоких стен. Камни, кустарник, деревья, трава, нагретые за день солнцем, теперь отдавали свое тепло и наполняли воздух пряным ароматом. Легкое дыхание ветерка чуть шевелило листву. Скалы, окружающие долину, укрывали ее от бурь и ветров. Здесь образовался свой обособленный мир. Богатая растительность и ручей, протекающий по горному лугу, привлекали сюда множество животных. Следы их вели к единственному узкому выходу из долины и сходились там в узенькую тропинку. Лошади спокойно передвигались по мягкому лугу. Потом остановились, прижались друг к другу и заснули. Неподалеку от них, на траве, вытянувшись на бизоньей шкуре, лежал мальчик. Он, видно, страшно устал и бросился на землю, и сон сковал его. Глаза мальчика были закрыты, но как будто двигались под опущенными веками, и дыхание его было неровно, руки вздрагивали во сне. Рядом с ним лежала завернутая от сырости в кожу двустволка. А у выхода из долины, откуда хорошо просматривался ведущий к ней склон горы, бодрствовал другой человек. Он вглядывался вдаль, чуть освещенную звездами, прислушивался и как будто был готов прыгнуть на любого неожиданно появившегося врага. На его обнаженных плечах запеклись раны от страшных когтей. Так и стоял он на своем посту до тех пор, пока на востоке не появились первые проблески зари. Поднялся ветерок, и здесь, на высоте, стало холоднее, чем ночью. На траву выпала роса. Небо посветлело, появились первые золотые лучи восходящего солнца, и луга стали зелеными, а ручей — серебряным. Растаяли тени, и в небе появился первый сокол. На опушке леса по другую сторону ручья зашевелились кусты. Олень вышел из зарослей, склонился к воде и спокойно принялся пить. Индеец, еще стоящий около утеса, зашевелился, поднял руку, чтобы защитить глаза от яркого света, и еще раз оглядел прерии. Потом он подошел к ручью, попил и двинулся назад в маленькую долину. Его черные цвета вороного крыла волосы поблескивали на солнце. Он старался не ступать на траву, а перешагивал с камня на камень, неслышно ступая обутыми в мягкие мокасины ногами. Проснувшиеся лошади повернулись навстречу ему. Он подошел к мальчику, который все еще спал, остановился над ним. На его смуглом и схудалом лице появилась улыбка. Черные глаза смотрели ласково, мягко, и даже скорбные складки в уголках рта на миг разгладились. Но только на миг. И снова пропала улыбка, и снова глубокая боль во взгляде. Мальчик проснулся и поднялся на ноги. Он был очень похож на отца, только кожа была цветом потемнее, да лоб повыше, а черты лица более нежные. Оба не произнесли ни слова. Мальчик тоже попил из ручья, погладил по спине своего коня, взял ружье и пошел за отцом к утесу у входа из долины. — Харка, — тихо сказал индеец мальчику, когда они принялись осматривать лес. — Вон, видишь, внизу, где течет ручей, поляна. Там я видел оленя. Лицо мальчика посветлело. Они вернулись к лошадям, которые только что напились и щипали траву. Мальчик пожевал листочек, другой, выкопал несколько корешков и слегка утолил голод. То же сделал и отец. Мальчик снова завернул ружье в кожу. Это было не что иное, как платье девочки из лосиной шкуры, расшитое красно-голубым старинным орнаментом. Потом оба разлеглись на земле и стали смотреть в небо. Высоко-высоко парил каменный орел. Его распростертые крылья казались совершенно неподвижными. Он, словно хозяин этих мест, осматривал свои владения и долго кружил над долиной, «Военный орел», — сказал индеец сыну. «Его перья должны принадлежать тебе, отец. Охота на орла требует много времени, Харка. Но, может быть, у нас и будет много времени?» Отец улыбнулся, но и эта горькая улыбка задержалась на его лице не дольше, чем утром, когда он будил мальчика. Так и пролежали оба весь день на траве, наблюдая за полетом орла, прислушиваясь к журчанию воды, следя за клонящимися под ветром травинками, разглядывая каждый цветочек, каждое насекомое, каждый камень долины. Они словно хотели как следует запечатлеть все окружающее. Вечером они направились к утесу и долго всматривались вдаль. Они молчали и как будто просто смотрели, как уходит день, или высматривали, не покажется ли какая-либо дичь. И ни тот, ни другой даже себе не хотели сознаться в том, что, смотря в темнеющую даль, они словно видели перед собой далекий лошадиный ручей, типи, покрытые бизоньими шкурами, потрескивающий в очагах огонь. И лучше других им представлялась та типи, где остались сестра Харки и мать его отца. Харка снова видел перед собой Уинону в тот самый момент, когда он уходил за отцом, видел, как она натянула на себя одеяло, чтобы никто не заметил, что она плачет. Мототао подотронулся до плеча сына, отвлекая его от печальных мыслей, которые овладевали и им самим. Они пошли к лошадям, чтобы провести около них и вторую ночь. Да, здесь нечего было опасаться преследователей, но не было здесь и ни братьев, и ни друзей. Оба снова улеглись на бизоньи шкуры. «Ночью я встану и поброжу у леса, где утром видел оленя. Я хочу поохотиться за ним». «Мне надо остаться у лошадей?» — спросил мальчик. «Лошади здесь в безопасности. Единственный выход мы можем закрыть, а украсть их тут некому». «Мне можно пойти с тобой?» «Да». Мальчик быстро заснул и в эту ночь не видел никаких снов. Он заснул с мыслью о предстоящей охоте. Проснулись они посреди ночи. Было очень холодно, потому что маленькая долина лежала высоко в горах. Кони подняли головы и смотрели, что делают их хозяева. Харка завернул в платье большую часть боеприпасов, а ружье взял с собой. Потому что только пока он видел ружье, пока держал в руках, он был спокоен за его сохранность. Отец и сын подошли к ручью и натерлись сильно пахнущей травой, чтобы животных не отпугивал запах человека. Потом пошли они по той тропе, которая служила единственным выходом из долины. В узком проходе между скал, ведущим наружу, Мототао понавалил камней так, чтобы кони не смогли через них перебраться. А кони уже шли вслед за своими хозяевами. Мототао и Харка обошли небольшую высотку и направились по тому проходу, по которому в прошлую ночь забрались сюда. Приближаясь к опушке леса, они стали осторожнее. Мототаупа указал мальчику на дерево у самого края леса. Харка понял его и, хватаясь за сучья, полез наверх. Он облюбовал место, где листва совершенно скрывала его, и увидел, как отец спрятался в кустарнике. Надо было ждать. Если бы были луки и стрелы, то охота не представляла бы трудностей. Но у Мототаупы не было ничего, кроме ножа, который Харка захватил при побеге из лагеря. Правда, у Харки была подаренная Редом двустволка, и он умел из нее стрелять, но заряды нужно было беречь, и к тому же звук выстрела выдал бы их место пребывания. Так что и ружьем воспользоваться было нельзя. Отец надеялся справиться с оленем ножом, и, конечно, великий охотник, человек, задушивший гризли, сумеет это сделать. Быстро светало, и Харка забыл о мучившем его голоде и не ощущал холода. Он различил внизу отчетливые следы оленей, которые проходили здесь по утрам на водопой. В лесу было тихо, и ничто не говорило о приближении животных. Харка долго прислушивался, и вдруг донеслось похрустывание веточек. Звуки слышались где-то совсем недалеко от лесной поляны, на краю которой притаились Харка и его отец. Сердце мальчика радостно забилось. А небо уже стало совсем светлым, солнечные лучи заиграли на вершинах гор, и только склоны оставались в тени. Олень показался. Это не был огромный вапити, Это был белохвостый олень с широко разветвленными, загнутыми назад рогами. Харконес считал 12 отростков на этих рогах. Сноска. Вапити. Общее название подвидов благородного оленя, обитающих в Северной Америке. Животное не чуяло опасности. Оно спокойно шло своим обычным путем через лес. Под деревом, на котором сидел Харка, олень на секунду остановился, задрал кверху морду, посмотрел по сторонам, принюхался. Ничто его не тревожило, и он пошел дальше к тихо журчащему ручью. И вот он уже около куста, за которым притаился Мототаупа. Решительный момент охоты наступил. Индеец выскочил из-за куста, чтобы вскочить на спину оленя, но животное успело заметить опасность и в одно мгновение было на лугу. Мототаупа бросился за ним. Олень пересек лужайку. В несколько прыжков Мототаупа настиг его, и как только животное чуть замедлило бег перед зеленой стеной леса, индеец сделал невероятный прыжок, перемахнул через оленя, ухватил его левой рукой за левый рог. Правой он занес нож для удара. Харка затаил дыхание. Мототаупа, приложив все силы, запрокинул голову оленя назад. Животное вздыбилось, но прежде чем ему удалось вырваться, нож вонзился в его горло. Олень рухнул на землю. Крик восторга готов был вырваться у мальчика, но он сдержал себя. И Мототаупа выразил свое ликование только кивком головы. Когда жертва вытянулась у его ног, он вытащил нож из шеи зверя и поднял его вверх. Лучи солнца, наконец достигшие поляны, озарили победителя. Харка быстро спустился с дерева и подбежал к отцу. Они обменялись взглядами, и этого было достаточно, чтобы поделиться друг с другом радостью. Добыча была богатая. Мототаупа принялся освежевать тушу. Харка не мог ему помочь, потому что нож у них был один. Но зато мальчик по знаку отца, чтобы утолить голод, стал пить оленью кровь, чего раньше никогда не делал. Отец вырезал печень и сердце, и они тут же съели их. Харка испытывал такое удовольствие, как будто никогда не ел ничего более вкусного. Да и не мудрено, ведь уже 3 дня они не ели ничего, кроме листьев и кореньев. Когда пиршество было закончено, отец сказал: «Ну, пора двигаться в наше убежище к лошадям». Он отрезал голову оленя, дал стечь крови и передал ее Харке. Тушу оленя взвалил себе на спину. Нож давило на плечи Мототаупе, и на лбу у него выступили капли пота. Дни голода и тяжелых переживаний надломили его силы, но он стыдился своей слабости перед самим собой и не сдавался. Не хотел он, чтобы и сын видел его усталость, и, не останавливаясь, с огромным усилием заставлял себя переставлять ноги, думая, что вот-вот свалится. И только когда они добрались до входа в долину, Мототаупа остановился, сбросил ношу и сел на траву. Мальчик тоже сел, обхватил руками колени и принялся рассматривать причудливые отростки рогов. «Эти рога, отец, хорошая вещь. Они могут послужить оружием». «Ты прав. Мы подумаем, как их лучше использовать. Нам очень пригодятся эти острые отростки. Надо только найти подходящие деревца и сделать древки. Ты сможешь еще что-нибудь нести?» «Смогу». «Надо поискать и лыка, чтобы прикрепить отростки к древкам». «Но ведь для этого можно использовать жилы оленя». «Жилы мне потребуются для лука». «Но для лука нужны еще и стрелы. Нужны наконечники к стрелам. Может быть, мы сумеем сделать их из костей или из камня?» «Посмотрим. Лучше бы из камня. Надо поискать подходящие». Они сидели на берегу ручейка, который начинался в их убежище, и, перевалив через скалу, протекал здесь, у лесной опушки. Харка повернулся к воде, лег на живот, склонился над ручьем и принялся рассматривать на дне камушки. И ему скоро удалось найти подходящий кусок кремня. — Этот хорош, — сказал Мототаупа. — Таких камней тут можно набрать. Харка пошел вдоль ручья, и в какие-нибудь полчаса он насобирал целую пригоршню камней, которые годились для наконечников стрел. Кроме того, ему удалось найти один довольно длинный камень с острым краем. Он отдал его отцу. Тот осмотрел его и попробовал действовать острым краем, как лезвием. — Из него получится хороший нож. — Хау! А может быть, он и был когда-нибудь ножом. Он вернул сыну камень и поднялся. «Отдохни немного. Я пойду вырежу древко для копья. Надо и рукоятку для ножа сделать. Стрелы. Поищу я и лыка. Тогда нам удастся сделать и палицу». Харка очень устал и был рад, что представилась возможность отдохнуть. Он лег, положил голову на руки и какое-то время наблюдал за отцом, но скоро веки его сомкнулись, и он заснул. Когда Харка проснулся, рядом лежали сделанные из дуба два древка для копий, два лука, много стрел и палец с гибкой рукояткой. «Это все мы возьмем с собой», — сказал Мататаупа, когда заметил, что мальчик проснулся. Харка кивнул головой. Стрелы и древки для копий он связал лыком вместе, чтобы удобнее было нести. И снова начался трудный путь. Мататаупа потащил тушу, а Харка — все заготовки. И тут он даже пожалел, что взял с собой ружье. Была уже глубокая ночь, когда они достигли входа в свое убежище. Камни, перегородившие вход, были нетронуты, и кони стояли у ручья, прижавшись друг к другу. До рассвета оставалось уже совсем немного, и отец с сыном решили заняться приготовлением завтрака. Мататаупа срезал ветку, сделал из нее вертел и вырезал из туши два куска мяса. Харка побил куски мяса камнем, чтобы они стали помягче, и заодно попробовал острие нового ножа. Держать его было неудобно, но резал он хорошо, и Харка быстро разделал мясо на тонкие полоски, а потом принялся расправляться с ними зубами. И Мататаупа, поглядя на сына, принялся есть. Так они и не поджарили мясо. Насытившись и попив воды, они уснули и проспали до полудня. Проснувшись, они почувствовали себя новыми людьми, готовыми приняться за любую работу. Мататаупа снял с оленя шкуру и разделал тушу, потом вырезал жилы для двух луков. Отделив от черепа рога, он стал очищать от мяса кости, которые предстояло как следует обработать. Харка часть мяса разрезал на длинные полосы для высушивания, остальное мясо надо было завернуть в шкуру оленя и закопать про запас. Это была женская работа, и невольно образы Уиноны и Унчиды снова возникли перед мальчиком. Правда, теперь они уже не представлялись такими печальными, как вчера. Светило солнце, мальчик был сыт, и все уже представлялось ему не таким мрачным и безнадежным. Он думал, что их пребывание здесь — это посланное духами испытание, и они выдержат его, они докажут всему поселку, что Мататаупа не изменник, и жрец напрасно его обвинил. Великие охотники и отважные воины, они вернутся домой и будут торжественно приняты в поселке. И Мататаупа выглядел совсем по-другому. Посвежевший, он с улыбкой изгибал лук и натягивал тетиву. Изготовление оружия — это дорогое сердцу охотника дело. Камни, подобранные Харкой, тоже пришлось обрабатывать, чтобы сделать из них настоящие наконечники для стрел. Мальчик колотил камнем по камню и, отбивая небольшие куски, получал наконечники нужной формы. 2 дня ушло у них на изготовление оружия. В конце концов, у обоих оказалось по ножу, копью, луку и порядочно стрел. Потом Мататаупа подобрал из остатков кусочек кости и начал вырезать из нее рукоятку для ножа. Харка с удивлением увидел, как на рукоятке вырисовывается голова хищной птицы, голова орла. «Теперь, когда мы вооружены, — сказал Мататаупа, — нам надо позаботиться о жилье. Мы выроем землянку. Начнем мы с тобой копать сегодня вместе, а завтра ты будешь продолжать один, а я отправлюсь охотиться». «На орла?» «Нет, не на орла. У него красивые перья, но мало мяса. Надо запастись мясом, а о перьях мы подумаем потом». Под нависшей над лугом скалой они облюбовали место для землянки и принялись за дело. С помощью острых камней и заостренных рогов оленя они сняли дерн и начали углубляться в землю. На следующий день Харка работал один. Яма была уже так глубока, что Харка мог в ней сидеть, но он хотел сделать ее еще глубже, чтобы можно было надежно укрыться. Скоро он докопался до камня. Впрочем, яма уже была теперь достаточно глубока. Мальчик выровнял боковые стенки и укрепил их камнями. Накрыть часть ямы, которая не была защищена утесом, он решил пока шкурой бизона. Закончив работу, мальчик уселся у своего нового жилища и невольно снова вспомнил о типе рода Мототаупы, о своих друзьях. Вспоминают ли они его? Скорее всего, из страха перед жрецом они даже не произносят его имени. Но все-таки помнят ли? Харка отвлекся от своих размышлений, потому что уж очень настойчиво кружился сегодня орел над долиной и никуда не улетал. Точно он облюбовал себе какую-то добычу. А может быть, он недоволен, что в его владение проникли люди, ведь, судя по следам, до сих пор этот глухой уголок посещали только лани да птицы. А может быть... И Харка принялся рассматривать свой новый нож. Может быть, отец прав, и этот клинок уже раньше был чьим-то оружием, и индейцы когда-то были в этой долине. Кусок камня, прикрепленный к костяной рукоятке, был острый и твердый. Харка был им доволен. В самом деле, откуда здесь этот нож и эти камушки? Ведь некоторые из них оказались прямо готовыми наконечниками для стрел. Может быть, в этом лесу жили когда-то индейцы. Что ж, в зимнее время лес мог служить им хорошим укрытием от снежных бурь. Забеспокоились лошади. Они замотали головами и били передними ногами. Харка прислушался, потом поднялся и направился к ручью. Все было как будто бы спокойно. Тихо журчала вода, в небе парил орел. Что же потревожило лошадей? Мальчик вернулся к землянке и на всякий случай разложил перед собой все виды оружия, которые были у него. Лук со стрелами, копье, ружье. Ружье он даже зарядил. Под рукой у него был и нож. Лошади, кажется, успокоились, и мальчик занялся делом. Стал снаряжать стрелы наконечниками. К одним он прикреплял каменные наконечники, к другим — костяные. До сих пор Харке приходилось пользоваться стрелами с костяными наконечниками. Стрелы с каменными наконечниками летели иначе, и Харка решил поупражняться в стрельбе. Он выбрал себе цель на другом берегу ручья. Когда кончились стрелы, он перебрался через ручей, набрал их и вернулся обратно. Потом он стал бросать копье, и скоро научился действовать им не хуже, чем копьем отца, которое было ему привычно. Устав от всех этих упражнений, он напился и присел у землянки отдохнуть. Он взял в руки рога оленя и задумался, на что бы их употребить. И вдруг лошади понеслись вдоль ручья. Харков всполошился и уже поднялся на ноги, чтобы взглянуть, что же их вспугнуло, как над ним раздался страшный шум и словно порыв штормового ветра налетел на него. Едва он приподнялся, как на его спину навалилась невероятная тяжесть и придавила к земле. Страшная боль пронзила Харку. Это орел вцепился в его плечи и крепким клювом ударил по голове. Смертельный страх придал мальчику необыкновенную силу. Он рванулся в сторону и вместе с птицей покатился вниз по склону. Орел отпустил его, и Харка упал в ручей. И только стал он выбираться из воды, как увидел, что орел готов к новому нападению. Скатываясь по склону, мальчик не выпустил из рук оленьих рогов и теперь выставил их навстречу хищной птице. Но орел, размах крыльев которого был, пожалуй, больше 2 метров, не собирался упускать добычи. Он кружил вокруг мальчика. Глаза Харки заливала кровь, от удара клювом у него кружилась голова, но в мыслях было одно — защищаться, иначе смерть. Он с трудом поднялся на ноги и размахивал рогами над головой. Орел поднялся чуть выше. Харка отер кровь, которая заливала ему глаза, и попытался укрыться под защиту скалы. Но едва он сделал шаг, как снова услышал над собой ужасный шум крыльев. Мальчик, напрягая последние силы, взмахнул рогами и ударил по нападающей птице. Орел отвалил в сторону. Харка снова поднял рога, но потерял равновесие и опять скатился вниз к ручью. Орел не оставлял его. Ему удалось нанести Харке удар по руке, и вот уже страшный клюв над головой. Харка прижался лицом к земле, чтобы защитить глаза, и тут новая боль заставила его сжаться. Прошла секунда, другая. Больше ударов не последовало. Мальчик приподнялся. Он ничего не видел, но слух не мог обмануть его. Мустанг вступился за мальчика. Он бил копытами, кусался. И вот все стихло. Харка лежал на берегу ручья, ослабевший от потери крови. Он не двигался. Рядом стоял Серый и трогал его теплыми губами. Подошел и второй мустанг. Временами животные брыкались задними ногами, орел все еще кружил над ними. На траве рядом с Харкой лежали два огромных пера из хвоста орла. Серый выдрал их. Мальчик пришел в себя, и в нем росла воля к жизни. Потеря крови вызывала жажду, но он преодолел слабость и, чувствуя, что рядом, совсем рядом с ним вода, собрал все свои силы, подполз к ручью и принялся жадно пить. Стало легче. Тронув рукой нестерпимо болящую голову, он почувствовал, что рука в крови. «Надо остановить кровь. В землянке есть лыка. Но землянка так далеко. Хватит ли сил до нее добраться?» Харка погрузил руку в воду и промыл глаза. И когда он снова увидел зеленую траву и лучи солнца, отражающиеся в чистой воде ручья, у него словно прибавилось силы, и он медленно пополз вверх к землянке. Этот короткий путь занял, наверное, несколько часов, но все-таки он добрался. Пришлось полежать и перевести дух, прежде чем он смог приняться за поиски лыка. У него еще хватило сил сделать перевязку, хватило сил натянуть на себя тяжелую бизонью шкуру, которая могла бы хоть как-нибудь защитить от нападения хищной птицы. И тут он потерял сознание.